Глава 3. Целый день Генри был занят на станции Роджера, который что-то начудил с сальниками, и те вместо выпуска отработанных газов стали работать на впуск. И черт бы с ней со станцией, ее можно заморозить, лишив Роджера премии, благо дублирующая находится совсем рядом. Главное, поломки не были предусмотрены программой дистанционного управления, которую придумал Генри, и поэтому, несмотря на должность, ему пришлось самому заниматься ее наладкой. Он так старался показать полезность программы, так хотел, чтобы ее приняли за основу, и вот такие мелкие неприятности могли все разрушить. Власти консервативны по своей природе и ждут только случая найти какую-нибудь проблему в новой технологии, чтобы после отвергнуть. Но Генри всю жизнь работал над этим проектом и не мог допустить одной случайной оплошности, которая могла бы разрушить все. Он даже не стал отчитывать Роджера, который обязан проверять новые сальники, прежде чем устанавливать их в систему. Тот оказался так напуган личным участием шефа, что просто в этом не нуждался. Генри был уверен, что Роджер неплохой работник, и теперь будет с параноидальным вниманием проверять оборудование. В каком-то смысле участие начальника в ремонте рядовой станции пришлось очень даже кстати. Быстро на базе нашлась замена бракованным деталям, а загаженные внешним воздухом фильтры были без вопросов утилизированы и заменены на свежие. И все же вся эта работа отняла много времени. Так много, что когда его пригласил к себе Дон и спросил про новенькую, Генри понял, что даже не удосужился с ней познакомиться. К счастью, женщина еще не покинула рабочее место, и Генри попросил Тину немедленно разыскать ее и пригласить в его кабинет. Без четверти шесть в кабинете Генри появилась белокурая девушка, высокая с тонкой талией и светлой кожей. Ее лицо можно было бы назвать красивым, если б не хмурый взгляд человека, который много всего видел, а может и пережил. В своем захламленном кабинете Генри с трудом откопал в груди вещей стул, чтобы ее посадить. Сам он устроился на свободном от архива в клочке дивана, с личным делом нового сотрудника в руках. «Ольга Щедрина», — проговорил Генри, указывая на стул. «Щедрина», — поправила девушка, присаживаясь. «Это русская фамилия, ударение на последнем слоге. Можете ко мне обращаться просто по имени». «Что же, Ольга?» — хмурясь проговорил Генри. «Вы ко мне тоже можете обращаться просто, мистер Вотч». Он решил сразу продемонстрировать дистанцию новому сотруднику. И хоть это и обычная практика для него, в данном случае Генри чувствовал себя свиньей. Он знал, что перед ним стоит будущая жертва скорого увольнения, которую он заранее пытается испытать неприязнь, чтобы не чувствовать свою вину. Не то чтобы Генри был уж очень щепетилен в вопросах человечности, но несправедливость не любил, тем более преднамеренную, жестокую, неотвратимую. «Вы ранее работали инженером?» — спросил Генри, хотя знал, что работала. Это было в деле. «Да, работала», — коротко ответила Ольга. Она видела, что не по душе начальнику, поэтому старалась быть лаконичной, чтобы не вызывать лишнего раздражения. «Не замужем, детей нет», — читал Генри дело. «35 лет. Не планируете завести семью?» «В наше время», — спокойно ответила Ольга, — «семья — это роскошь. У меня есть друг, но он мне не мешает строить жизнь. А рожать детей, когда вокруг такое творится, я считаю в высшей степени эгоистично». «Ясно», — раздраженно выдохнул Генри. Карьеристов он не любил так же, как и рассуждения на тему своевременности семьи. Ему всегда казалось, что семью нельзя уложить в жизненный план. Дети, любимый человек — это дар, который ты получаешь вне зависимости от политической обстановки и социального положения. Конечно, от него можно отказаться, но тогда ты просто останешься наедине с этим ужасом. «Давайте на чистоту», — улыбнулась Ольга, и Генри отметил, что улыбка ей идет. «Я вам не нравлюсь». «Я не знаю, почему, но это не важно». Генри удивленно поднял бровь. «Насколько я могла понять из разговоров с будущими коллегами», продолжила Ольга, «вы человек работы. Вам важно, чтобы система работала как часы. Пренебрегая условностями, вы лично участвуете в процессе. А судя по вашему кабинету, не торопитесь почивать на лаврах. Мне это нравится. Я тоже человек дела. Более того, я опытный инженер и исполнительный работник, в чем вы скоро сможете убедиться. Даже при вашей самоотверженности охватить весь фронт одному человеку невозможно. Генералу нужны полковники, а полковникам — капитаны. Я могу стать вашим капитаном и полковником. А вы сможете заняться стратегическими и, может, более важными вещами, соответствующими вашему рангу». «Черт», — подумал Генри, — «а ведь она мне начинает нравиться». Вслух же он сказал следующее. «Мое положение не ваша забота. Я долго работаю в этой системе и привык следить за всем и за всеми. Именно поэтому так долго держусь на плаву не в самой спокойной гавани. Вы же понимаете, что это стратегически важный объект. Если вы о моей благонадежности, — поняла по-своему Ольга, — то меня проверяли больше месяца. Не существует проверок на безалаберность и безответственность», — отрезал Генри. «Вы можете быть сколь угодно политически правильных взглядов, это не отменяет того факта, что вы не сумеете все испортить по халатности и самонадеянности. Впрочем, вашу компетентность надо еще проверить на месте, чем я и займусь в ближайшее время. И поверьте, если обнаружу хотя бы намек на вашу несостоятельность как инженера, уволю в ту же секунду». «Я могу работать и на более низкой должности», — испуганно проговорила Ольга. «На более низких должностях вакансий нет», — твердо заявил Генри. «Они все уже давно заняты честными, годами проверенными, надежными работягами, ни одним из которых я не намерен жертвовать ради вашего трудоустройства. Послушайте», — Ольга решила перейти в наступление. «Насколько я понимаю, меня уже взяли на работу, и эти люди повыше вас рангом и возможностями. Не думаю, что от вас так много зависит в этом вопросе. Не лучше ли нам быстрее найти общий язык, раз уж все равно ничего нельзя сделать?» «Ошибаетесь», — Генри впервые позволил себе улыбку. Он был рад этой грубости, так ему становилось проще думать о будущем решении. «Нанять вас могут и старшие товарищи, а вот уволить могу только я. Даже мой шеф и тот на кадровую политику влияет опосредственно. А вот я наделен не только ответственностью, но возможностями управлять людьми так, как посчитаю нужным. Там...» Генри ткнул пальцем в потолок. «Людям тяжело запомнить все имена рабочих. Но тех, от кого зависит их шкура, они знают в лицо. И вот меня они знают как слесаря, после которого трубы не текут, или врача, который умеет справиться с болезнью. Какая бы политическая конъюнктура ни главенствовала, какие-то вещи должны оставаться неизменными. Тем более, если от них зависит твоя жизнь». После знакомства с Ольгой Генри понял, что зря боялся. Он легко ее уволит, силы на это есть. Добираясь до своего дома, он даже усмехнулся тем мыслям, что предшествовали этому разговору. Подумать только, он еще в себе сомневался. Ну и что, что она пришлая? Они все были некоренными, именно поэтому конкуренция в этой среде справедлива. Будь на его месте какой-нибудь богатенький отпрыск, это выглядело бы иначе. Но Генри сам прошел этот путь и никому поблажек не даст. Подходя к своей двери, Генри уже предвкушал отдых от трудного и нервного дня. Все-таки дом, даже если он и нелюбимый, остается домом. Человек как улитка, которая не может без своей раковины, и поэтому повсюду таскает с собой желание иметь дом. Однако текущий вечер преподнес Генри еще один сюрприз. На ступеньках подъезда перед его квартирой сидел Марк. «Чего тебе здесь надо?» — раздраженно спросил Генри, обходя мальчика стороной. «Мистер Генри». Марк вскочил, преграждая старику дорогу. «Мне очень нужно с вами поговорить. У меня нет времени на мальчишеские бредни», — проворчал Генри. «Дай мне пройти». «Я всего на минуточку», — взмолился Марк, сторонясь, чтобы пропустить Генри. «Чего тебе? Ты хоть знаешь, что значит целый день вкалывать на работе? У меня есть всего несколько часов, чтобы отдохнуть, поспать и завтра снова заниматься чужими проблемами». «Я знаю», — мрачно ответил Марк. «Я просто хотел вам кое-что предложить». Генри мрачно посмотрел на мальчишку. А ведь он действительно знает, что значит работа. Дети из районов низкого неба начинают работать, едва им исполнится 10. В основном, конечно, это мелкая бытовая работа. Принести, унести, подключить, отключить. Забраться на крышу, чтобы почистить вентиляцию. Спуститься в подвал, чтобы перекрыть трубы. Но бывала работа и довольно суровая, вроде разгрузки-погрузки или на плавильне. Никто не следил за их безопасностью, поэтому детишки часто травмировались. Те, что поумнее, вовремя смекали, что к чему, и старались найти работу мозгами. Некоторые становились шифтерами, а другие — мальчиками на посылках в крупных корпорациях. Впрочем, это должно еще было повести. «Ладно», — сжалился Генри. «Чего ты там хотел?» «Дело в том, мистер Генри», — скороговоркой стал говорить Марк, «что нам необходимы две лопасти для винта квадрокоптера. Мы проводим эксперименты, нам нужно...» «Знаю я, что вам нужно», — прервал его Генри, усмехнувшись. «Хотите подключиться к сети, а ваш самолет накрылся. Только с чего ты взял, что у меня есть эти лопасти?» «Мне кажется...» — Марк опустил голову, понимая, что старик точно знает, откуда ему известно о наличии лопастей. «Что они у вас должны быть?» «Потому что ты их видел на складе», — прорычал Генри. Марк ничего не ответил. «И ты», — продолжил Генри, — «мелкий воришка, имеешь наглость у меня что-то просить. Мы же заплатим». «Пошел вон, щенок», — закричал Генри, — «чтобы духу твоего здесь не было. А не то я приду к тебе домой и расскажу твоему отцу, честному работяге, чем его сын занимается». «Пожалуйста, мистер Генри, не надо. Пошел отсюда». Марк пулей вылетел из подъезда. Генри зашел домой и включил свет. Конечно, он не собирался никуда идти и ничего рассказывать, чтобы проучить мальчишку. У Генри были дела поважнее. Он быстро подошел к столу, установил планшет на подставку и запустил программу. Уже давно Генри приучил себя держать пчелок-шпионок заряженными, чтобы в любой момент ими можно было воспользоваться. И сегодня он очень торопился. Когда Ольга ушла из его кабинета, он переписал из личного дела ее адрес и нашел дом на карте. Поселили перспективного инженера неплохо. Это был еще не центр, но уже и не бедный квартал. Такие дома обычно занимали высшие служащие и люди из среднего класса. Пробраться пчелке в такой дом несложно. Однако существовала другая проблема. И связана она именно с расположением объекта. Генри не держал пчелок дома. Использование скрытой техники было незаконно на всей территории мегаполиса. И найдись подобная аппаратура в его доме, Генри ждало бы увольнения, а возможно даже тюрьма. Поэтому своих пчел он держал удаленно, в укрытиях, из которых шпионы могли спокойно вылетать и возвращаться в безопасность. На этих точках были установлены зарядки, так что физически контактировать с запрещенной техникой вовсе не приходилось. Однако был в этой схеме один просчет. Заряд пчел был ограничен, а транспортировка до объекта тратила много необходимой энергии. Именно поэтому основные точки вылета располагались в центре, где находились все важные объекты для слежки, но некоторые в районах низкого неба, там, где жил Генри. А вот точек в том районе, где поселили Ольгу, не было. Он никогда не думал, что будет следить за кем-то его уровня. Впрочем, можно было попробовать использовать ближайших к дому Ольги пчел, чтобы пусть и ненадолго заглянуть в ее жизнь за занавесками. Одна подходящая пчелка нашлась в центре. Конечно, ее перелет туда и обратно потратил большую часть энергии, но минут на 40 слежки ее должно хватить. Генри запустил программу, и на экране его планшета появилось изображение с камеры шпиона. Генри положил руку на клавиатуру и дистанционно привел в движение микроскопические двигатели. Это было похоже на игру, где надо управлять нарисованным самолетом, с той лишь разницей, что дополнительных попыток у шпиона нет. Кроме того, во время движения самолетик все время должен оставаться незамеченным, что делало процесс управления интереснее, но гораздо напряженнее. В квартиру Ольги пчелка-шпион проникла через вентиляцию. Самый простой и знакомый Генри путь. И скоро на экране планшета появилось изображение комнаты. Это было обычное казенное жилье с простой, но функциональной мебелью. Одна большая комната с окном во всю стену, плотно заставленная стилистическими трансформерами. Все здесь куда-то убиралось и откуда-то доставалось. Кровать поднималась из пола, стол выезжал из стены. Но у Ольги вся эта мебель была в рабочем состоянии. Сидя на анатомически правильном стуле, за удобно регулируемым по высоте столом, она изучала на проекционном экране схемы вентиляции. Генри их сразу узнал. Это были схемы южного крыла, следить за которыми прикрепили Ольгу. Пчелка-шпион, повинуясь его воле, подлетела поближе к экрану. «Интересно», — вслух произнес Генри. Его удивило не то, что Ольга изучала схемы, а то, как она это делала. Увеличивая изображение разных участков, она пристально рассматривала детали, что-то помечая на своем планшете. Собственно, Генри смутило не это, а сами изучаемые объекты. Он знал, что простого работника вряд ли могут заинтересовать эти места на схеме. Вдруг Ольга замерла, словно что-то услышала или почувствовала. Ее спина стала чуть прямее, плечи развернулись. «Черт!» — выругался Генри. Похоже, девушка услышала пчелку, хоть двигатели той были практически бесшумны. Возможно, Генри, увлекшись, позволил шпиону подлететь слишком близко. Однако Ольга не стала крутить головой, выискивая наблюдателя. Она снова расслабила плечи, потерла ладонью шею чуть ниже затылка так, словно та затекла. Откинула голову, сделав ей круговые движения, и затем развела руки в стороны, потягиваясь. Генри, замерев у экрана планшета, продолжал смотреть за ее движениями. Ольга тряхнула головой, будто отгоняя тяжелые мысли, и встала со стула. Проекционный экран свернулся, стол уехал в стенной паз, стул сложился до уровня пола. Она произнесла короткое «душ», и из потолка выехал прозрачный короб, образуя душевую кабину. Ольга медленно стянула через голову кофту, расстегнула штаны. Генри отпрянул от экрана. В его планах совсем не было наблюдать за одинокой девушкой. Его интерес лежал в другой плоскости. Он и представить не мог, что станет свидетелем столь интимных подробностей личной жизни. Очевидно, что дальнейшее наблюдение за девушкой стало бессмысленным. И все же он продолжал смотреть. Ольга стянула штаны. Инженерный удобный покрой, оставшись в нижнем белье, которое больше бы подошло для свиданий, нежели для работы. А скоро осталось и без него. Генри не мог отвести взгляда от ее точенной фигуры. Сильных и тонких рук, плоского живота, небольшой, но изящной груди, упругих ягодиц, длинных и стройных ног. Вода стекала с ее светлых волос, делая их темнее, пробегая струями по светлой коже. Ольга ленивыми уверенными движениями водила руками по красивому телу, нежась под теплой негой воды. Прозрачный куб заволокло паром, скрыв Ольгу своим белесым пологом. «Дьявол!» — выругался Генри, посмотрев, наконец, на показатель заряда. Запаса энергии оставалось едва ли не на обратный путь шпиону. Генри немедленно направил пчелку вон из квартиры Ольги. Последние сотни метров шпион летел на нулевом заряде и, казалось, вот-вот потеряет сигнал. К счастью для Генри, энергии пчелки хватило, чтобы вернуться к точке дислокации. Нервно потея, он откинулся на стуле и выключил планшет. Что это было? Почему он продолжил слежку, когда, очевидно, ничего нового он бы уже не узнал? И что это за ощущение в теле? И почему так стучит сердце и пульсирует в висках? Генри провел ладонью по лицу, затем встал и подошел к умывальнику. Холодная вода принесла облегчение и вернула пульс на место. Теперь он мог снова здраво рассуждать. Как и прежде, после трудового дня он принял душ, лег на кровать, погладил корешок детской книги и выключил свет. Сегодня ни о чем он думать не будет, оставив анализ своему бессознательному гению. А сейчас он уснет и не вспомнит о красивой девушке в душе. У Генри не было женщины 40 лет.